Она перевернулась на спину и уставилась в высокий потолок, раскинулась звездой на кровати. В душе царило странное онемение, и мысли ворочались неповоротливо, словно огромные зеркальные карпы в мутной воде. Рикошет – дурацкое слово, совершенно не отражающее смысла, полного безысходности и глухой звериной тоски. Человек ведь совсем не хотел, но попал в другого рикошетом. Человек не хотел, но тот, другой, все равно умер. Случайность, стечение обстоятельств, рок, фатум. Судьба, Панси подвигала руками и ногами, будто делала на снегу ангела. Вот оно, поймала она за хвост ускользавшую мысль. Вот почему так тяжело принять эту новость. Мама могла бы жить и жить, если бы не пошла в дуэльный зал. Она ведь была молода и здорова, и сейчас у Панси вполне могли быть родные братья и сестры, и эта мама ждала бы ее на каникулы в Мэннер, украшая дом гирляндами, яркими рождественскими звездами. 31, имеется в виду цветок пуансеттия и венками из астролиста. Как принять то, что, пойди все хоть немного иначе, мама была бы до сих пор жива, войди она в зал хотя бы минутой позже. Панси вздохнула и закрыла глаза. Несмотря на то, что ей было больно, винить тетю не получалось, хоть и очень хотелось. Однако даже в моменты особого внутреннего раздрая она не могла забыть о собственных принципах и наплевать на логику. Так ли уж виновен Зельевар, чье зелье дало неожиданный побочный эффект, или магловский водитель, которому под колеса выскочил пешеход? Тетя не хотела причинить маме вред, она просто послужила слепым орудием судьбы, или рока, или фатума, и Панси было ее по-человечески жаль. Она представила, как чувствовала бы себя, погибнет тот же Драко по ее случайной вине, и слезы вернулись с новой силой. Казалось, эту боль невозможно вынести, а ведь Поликсена с ней как-то жила, и не просто жила, а воспитывала дочь лучшей подруги, ежедневно видя перед глазами напоминание о давней ужасной ошибке. И не просто терпела, сжав зубы, Поликсена любила племянницу, заботилась как умела, хотя могла бы спокойно оставить ее на попечение Илси и просто жить своей жизнью, и никто бы не упрекнул. Все постепенно становилось на свои места, будто на темные пятна в семейной истории падал ослепительный свет софитов. Упрямое нежелание тети и отца вспоминать о маме, глухая тоска в глазах Поликсены, когда она видела колдографии Каролины или вспоминала о подруге, и тяжелое, неуютное молчание, которое плотным коконом окружало ту давнюю историю. И отец тоже вдруг стал понятнее, словно повернулся другой стороной, и Панси сумела увидеть в нем просто человека, живого человека, которому тоже было больно. Родители ведь не прожили вместе и 10 лет. Ей хотелось бы, чтобы отец справлялся с потерей иначе, чтобы поделился переживаниями, может, вместе им было бы не так одиноко, но и его Панси тоже могла понять, как будет страдать она сама, случись в ее жизни сравнимое горе. И кто знает, не закроется ли она от родных и близких, в кабинете, в спальне или просто в самой себе. «Мы дружили», — вспомнился хрипловатый и ломкий голос тети. «Мы очень крепко дружили, Фиалка, как ты с мальчишками, не разлей вода. Это эгоистично, но мне очень хотелось, чтобы Каролина стала мне не просто подругой, а настоящей сестрой, пускай и через брак. Мои отношения с родной сестрицей, Пандорой, сложились не ахти. Нам было по 19, сейчас тебе может показаться, что это много, что мы были совсем уже взрослыми, но поверь, это очень, очень мало. Нам было всего по 19, шла война, и мы считали самих себя жутко умными и важными, способными на серьезные решения, непогрешимыми, но мы заблуждались». Панси села и потянулась за остывшим какао, допила, не чувствуя вкуса, и принялась задумчиво баюкать в руках чашку. Теперь стала понятна реакция декана на учебник, доставшийся от мамы, и как она не заметила, что почерк, которым пестрили заметки на полях учебника, и почерк, которым с ней поставлял язвительные ремарки в эссе, так похожи. Представить декана подростком было решительно невозможно, казалось, тот так и родился взрослым, в черном, застегнутом наглухо сюртуке, но ведь когда-то он и правда был обычным мальчишкой. Панси почему-то считала, что он старше мамы и тети, но это могло быть следствием напускной строгости. Тетя, мама и Северус Снейп – неожиданная компания, и если они так крепко дружили, то почему тогда Поликсена и декан сражались на дуэли? Тетя не вдавалась в подробности, просто сказала, что в какой-то момент все ужасно запуталось, как змеиный клубок, и Панси кожей чуяла подвох. Впрочем, настаивать не стала, ей и так с головой хватило откровений, да и не была уверена, что хочет знать настоящую причину. В конце концов, какая разница? Они могли сражаться хоть из-за лишнего билетика на квиддичный матч, результат остался бы прежним. Поликсена снова подчеркнула, что в школе не следует распространяться о связях Северуса с ней по с их семьей, никому не по душе учительские любимчики. Панси согласилась, хоть и по другим причинам. Удобно, когда есть козырь в рукаве, человек, на которого можно рассчитывать в самом крайнем случае. Тем не менее в глубине души она знала, что с этого момента больше не сможет смотреть на Снейпа просто как на декана, за ответственным взрослым отныне всегда будет виднеться тень одинокого мальчишки, которого когда-то взяла под свое крыло сердобольная Каролина Стивенсон. В дверь уверенно постучали, и Панси встрепенулась, провела рукой по лицу, невербально стирая следы слез, отставила чашку, пригладила волосы, одернула пижаму и укрылась одеялом, не дать не взять примерный пациент, войдите. Она ожидала увидеть тетю, не усидевшую дома, или отца с Розабеллой, ведь приходили же они, приносили астры, на худой конец даже мальчишек, уболтавших старшего Малфоя забрать их из школы, еще доктора Смитвика, пришедшего проверить самочувствие пациентки, или дежурную медведьму, но никак не женщину, величественно шагнувшую в палату и принесшую с собой запах дымного осеннего ветра и французских духов. На ее черных волосах красовалась легкомысленная шляпка с павлиньим пером, а в руках едва помещался ворох пышных бордово-фиолетовых георгинов с белой окантовкой. С ее появлением показалось, что в палате резко похолодало, и Панси усилием воли удержалась от того, чтобы натянуть одеяло повыше. «Леди Кассиопея», — вслух сказала она, и женщина улыбнулась. «Как вы узнали, что я здесь? Это уже известно всем. У кого есть уши, детка?» Пожала плечами Таи, оглянувшись по сторонам в поисках вазы, подошла к тумбочке, небрежно вытащила еще свежие астры и устроила вместо них георгины. Полюбовалась на дело своих рук, затем скинула с плеч дорогую меховую шубку и повесила ее на одинокую вешалку в углу. Панси с интересом следила за ней взглядом. В этой палате леди Кэст смотрелась крайне неуместно, и видно было, что она и сама замечает контраст аметистового гарнитура и кашемирового платья со скромной, обезличенной больничной обстановкой. Замечает, и этот контраст доставляет ей море удовольствия. «Я не могла удержаться от того, чтобы лично тебя навестить. Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Нормально», — сказала Панси. Откровенничать с леди Кассиопеей не тянуло. «Доктор Смитвик говорит, меня скоро выпишут». «Смитвик», — фыркнула леди Касси, присела рядом на кровать, благочинно сложила руки на коленях. «Гиппократ Смитвик, форменный коновал, хоть и мнит о себе ужасно много. Я могла бы организовать тебе консилиум на континенте, чтобы...» «Не надо», — покачала головой Панси. «Я доверяю доктору Смитвику». «Как скажешь», — легко уступила леди Кассиопея и снова улыбнулась. У нее была красивая улыбка, но она совсем не трогала глаз. «Скажи мне, Персефона, ты ведь по-прежнему можешь колдовать?» Панси прошиб холодный пот. Она рассеянно потерла лоб, пытаясь вспомнить, применяла ли магию после того, как очнулась. Смитвик сказал бы, заметь он неладное, правда? Наконец она вспомнила, как машинально стирала с лица следы слез заклинанием, и выдохнула. «Все в порядке», — с облегчением сказала вслух. «Отлично», — довольно кивнула леди Кассиопея и перевела взгляд на окно, за которым уже зажигались вечерние фонари. Помолчала немного, теребя в руках лайковые перчатки, и продолжила вкрадчивым голосом. «Персефона, я за тебя волнуюсь. То, что ты оказалась в Мунго, меня очень тревожит, а ведь до этого было еще больничное крыло на первом курсе. Очевидно, что мои дети не справляются с родительскими обязанностями, ни с обучением, ни с воспитанием, ни даже с защитой. Я хотела бы снова предложить тебе поселиться со мной. Если не нравится Франция, не беда, мы можем выбрать любую страну на твой вкус. Я недолюбливаю Британию за сырой климат, но если он тебе по душе, можем остаться и на островах». Панси тихонько вздохнула и устало прикрыла глаза. «Может и вправду согласиться, взять паузу и начать все с чистого листа? Какая-то ее часть этого очень хотела, и, пожалуй, не будь утреннего разговора по душам с тетей, Панси вполне могла бы сказать «да». «Я не могу», — с сожалением ответила она, открывая глаза, и предложила компромисс. «Но я могла бы попросить у отца разрешения и приехать к вам в гости летом». Леди Кэсс наклонила голову к плечу и внимательно взглянула на нее. «Жаль», — мягко сказала она. «Персефона, отдаешь ли ты себе отчет в том, как события будут развиваться дальше? Ты уже взрослая девочка, и я могу говорить откровенно. Вскоре у твоего отца и его новой супруги появятся общие дети, и Патрокл, который так не уделял тебе особого внимания, полностью сосредоточится на новой семье. Ты действительно хочешь быть в собственном доме на вторых ролях, молча, со стороны, наблюдать за семейной идиллией Патрокла и этой выскочки Забини? Панси не хотела представлять эту картину, но все равно представила, да еще и в деталях. Это было легко. Летом она уже видела, как отца забавляет непосредственная живость Блейза. Патрокл Паркинсон точно будет рад новому ребенку, веселому и непоседливому. И именно этот ребенок станет его новым наследником, потому что его появление на свет позволит сохранить уговор с Малфоями в силе. А она сама окончательно станет отрезанным ломтем, уже не часть кровной семьи, но еще не часть семьи новой. Не уходить же в приживалки к Малфоям сразу после помолвки. Несмотря на всю практичность, какая-никакая гордость у Панси имелась. «Я могла бы жить у тети», — твердо сказала она. На Гримма 12. «Детка, отныне Поликсена тоже будет занята своими делами», — усмехнулась леди Кассиопея. «Пора бы уже, столько лет в тени брата, замещая его, прибирая за ним, воспитывая его ребенка. Думаешь, ей так уж это нравилось? Наконец-то моя девочка сможет расправить крылья и отправиться в самостоятельный полет, а твое присутствие будет ее только отвлекать». Бабушка помолчала и продолжила. «К тому же, теперь Поликсене будет о ком беспокоиться. Ты ведь знаешь, кем приходится Сириус Блэк твоему другу. Уж не знаю, зачем ей понадобился чужой мальчишка, но ставлю на то, что Поликсена банально прониклась к нему симпатией. Она девочка сентиментальная и склонна к широким жестам. Так что если ходатайство будет успешным, Персефона, то моей дочери будет совсем не до тебя. У нее наконец появится ребенок, которого можно будет воспитывать, как ей захочется, без оглядки на законного родителя. Кто-то, кто будет принадлежать исключительно ей». «Неправда», — упрямо возразила Панси. «Тетя меня любит, и Гарри между нами точно не встанет». «Наверное, не встанет». Панси прекрасно видела, как друг подсознательно тянулся к Поликсене и как отчаянно ему хотелось быть нужным. Да и у тети теплел взгляд, когда она говорила о Поттере. Они даже были похожи, оба порывистые, темпераментные, верные. Панси стало мучительно стыдно за свои сомнения, до бегающих глаз, до красных щек. Нет, Гарри ни в коем случае не встрянет между ней и тетей нарочно. Но все же леди Кассиопея права. Если Поликсена станет его законным опекуном, с этого момента ее любовь придется делить на двоих поровну, а не как раньше. Не то чтобы Панси ревновала, она понимала, что Гарри сирота, к тому же он был ее лучшим другом, однако ладно, она ревновала. Немного, самую капельку. Просто было так хорошо иметь взрослого, для которого она всегда стояла на первом месте. Драко не понимает своего счастья, а ведь ему очень повезло. И любящие родители, и бездетный, а оттого прикипевший к нему крестный. «Я ужасный человек», — грустно подумала Панси. «Ревнивый и жадный, а ведь обещала тете, что буду только рада, если Гарри переедет к ней. Поликсена тебя и правда любит, что есть, то есть», — не стала спорить леди Кассиопея. «Уж это моя дочь умеет прекрасно, пускай и вечно во вред себе. Но есть еще кое-что. Детка, я не хотела тебе говорить, но кто-то ведь должен. В ее любви слишком много вины, это горькое чувство. Глядя на тебя, Поликсена видит твою маму, и ей, должно быть, очень больно находиться рядом с тобой. Видишь ли, Каролина, я все знаю», — невежливо прервала Панси, и леди Кассиопея удивленно подняла брови. Затем подумала пару мгновений, усмехнулась и продолжила, и каждое слово ранило, как острейшее из ножей. «Ну раз знаешь, тогда подумай, хочешь ли ты, чтобы твоя любящая и любимая тетушка, моя самоотверженная дочь, продолжала страдать, воспитывая чужого ребенка. Ребенка, общение с которым напоминает ей о трагической ошибке юности. Поликсена заботилась о тебе как умела, и не ее вина, что из рук вон плохо, но вот ты подросла и теперь настала твоя очередь позаботиться о ней. Отпусти Поликсене ее грех, она давно заплатила по счетам. Она полагает, что, воспитывая тебя, искупает вину перед Каролиной, но пора прекратить это бессмысленное самобичевание. Позволь ей наконец заняться собственной жизнью без оглядки на прошлое. Я же буду счастливо принять тебя в своем доме, у меня никого больше нет. Для меня ты будешь радостью, а не обузой. Подумай об этом, детка, и дай знать, когда примешь решение. Новости о некоем прошении, поданном новой леди Блэк в отношении Гарри Джеймса Поттера, застигли Альбуса врасплох. Он даже не ощутил азарта, с которым обычно встречал сложные задачи, одну только всепоглощающую усталость. Стареет, он все-таки стареет. Конечно, грех жаловаться. Далеко не каждому повезло встретить 111-й день рождения, да еще и в добром здравии, однако Альбус привык быть с собой честным. Он очень устал. Шутка ли? Он ведь родился еще во времена королевы Виктории, в совсем другом мире, казалось, целую вечность назад. У Макглав только-только отгремела промышленная революция, и выросший в смешанном поселении Альбус лично застал удивительные для того времени и странные для нынешней эпохи инновации. Обязательное обучение детей до 10 лет, распространение полиции, первые фотографии, велосипеды и телефоны. Он отлично помнил соседских сыновей, своих ровесников, работавших в угольных шахтах и глядевших на него, Барчука, учившегося в самой настоящей школе, со смесью высокомерного снисхождения и плохо скрываемой зависти. Как знать, может, именно подобная гремучая смесь позже подтолкнула других мальчишек к тому, чтобы выместить злобу на его беззащитной младшей сестре. Позже Альбус с осторожным и недоверчивым интересом наблюдал, как общество соседей за барьером развивалось семимильными шагами. В богатых домах появились электричество и газовые плиты, а потом и радио. Прошло не так уж и много времени, как макглавские улицы заполонили механические монстры-автомобили, а ведь Альбус прекрасно помнил время, когда на них не было ни единой машины. А скольких министров магии он пережил? Корнелиус уже 13-й министр на его памяти, и Альбус помнил их всех, умных и недалеких, харизматичных популистов и строгих функционеров, ястребов и голубей 32, сторонники партии «Война» и партии «Мира». Многих он даже учил, например, умницу Милисенту Багнольд или первого макглорожденного министра магии Нобилича 33, из канона это доподлинно неизвестно, но по возрасту вполне подходит, огромный прорыв для равенства волшебников. Впрочем, та победа так и не стала окончательной. Старые семьи упорно продолжали мутить воду и ревностно оберегать власть и богатство от посторонних. Альбус потер лоб и снова перечитал сообщение от одного из бывших учеников, работавших в министерстве и иногда делившихся с ним полезной информацией. Поликсена Паркинсон все же стала Поликсеной Блэк. Просто удивительно, как она сумела это провернуть, однако министерство брак признало. Альбус досадливо поморщился. Опять эти подлые чистокровные фокусы. Казалось бы, все просчитано и выверено до малейших деталей, но нет. Внезапно из пыльного прабабкиного сундука на свет появляется очередной замшелый ритуал, амулет или гримуар, и правила игры меняются прямо на ходу. Альбус поправил сползшие очки и положил перед собой чистый пергамент, бережно пригладил его ладонями и расправил загнувшийся уголок. Надо было составить план действий, но он сознательно тянул время, решительно не зная, с чего начать. Поликсена Паркинсон желает воспитывать Гарри Поттера. Почему, зачем, откуда такой внезапный интерес к мальчику? Да, тот приятельствует с ее племянницей, но одно дело – дружба между детьми одного возраста, да еще и в школе, у всех на виду, где сложно забить ему голову сомнительными идеями, и совсем иное, единоличное воспитание взрослой и умной женщины с уже сложившимися политическими предпочтениями, чему новый опекун научит впечатлительного мальчика и на каких примерах. Может, сама Поликсена и не состояла в пожирателях, но ее брат точно носил метку, а жених. Альбус поморщился и не глядя закинул в рот апельсиновую мармеладку из чаши на столе. Вспоминать про жениха было особенно неприятно, Дамблдор до сих пор считал гибель юных Поттеров одной из самых трагичных ошибок в своей жизни. Не доглядел, не заметил, просчитался. Было еще кое-что, ржавым гвоздем царапавшее изнутри. Что такого экстраординарного увидела в Гарри Поликсена Паркинсон, раз рискнула пойти ва-банк и в открытую заявила о своих правах, и даже более того, пожелала окончательно связать себя с Сириусом, хотя до этого прекрасно чувствовала себя в статусе вечной невесты. Альбус неплохо изучил обычаи чистокровных семей, врага надо знать в лицо, и ясно понимал, если бы не затянувшаяся помолвка, любящий брат Поликсены давным-давно спровадил бы сестру замуж за кого-нибудь другого, и не факт, что этот другой пришелся бы девочке по сердцу. Ответ напрашивался сам собой. Молодые Паркинсоны тоже углядели в Гарри поразительное сходство с Томом. Это было не так уж и сложно, если знать, куда смотреть. Альбус тоже видел это сходство невооруженным глазом. Решили взять реванш и вырастить из мальчика нового политического лидера, который выступит в защиту их интересов. Такое желание было естественным, но с точки зрения Альбуса недальновидным. По всему выходило, что его политические оппоненты так и не научились на собственных ошибках. Их прежний кандидат оказался им совсем не по зубам, послушная марионетка быстро превратилась в кукловода. Риддл ведь и вправду мог стать министром магии. Он был очень харизматичным человеком, сильным и умелым волшебником, да к тому же пользовался поддержкой большинства священных семей. Люди доверчивы, они проголосовали бы за сладкоречивого красавца, причем, как чистокровные, так и маглорожденные, и Альбус подозревал, что именно на это рассчитывали старые семьи, выдвигая на трибуны не одного из своих, а сироту-полукровку. Да, Том вполне мог бы стать министром, однако не захотел. Он жаждал куда большей власти, желательно абсолютной и пожизненной. Людям молодым свойственно переоценивать себя и пренебрежительно относиться к ошибкам предыдущих поколений, вот и паркинсоны, видимо, посчитали, что уж их-то участь предшественников точно не коснется. Надеются приручить перспективного мальчика, заручиться его добрым отношением и добиться для него высокого поста в будущем. Министром Гарри, может быть, и станет. У него есть и лидерские качества, и приятная внешность, и ум. А главное, его уже знают в каждом доме. Магическое Британия в долгу перед Гарри Поттером, но помимо этого, люди просто любят его историю. Им нравится верить в сказку со счастливым концом, где добро победило зло. Нет, Альбус совсем не сомневался в том, что возникни у Гарри такое желание и поддержи его истеблишмент, тот сможет стать министром лет эдак через 20. Куда интереснее то, что произойдет потом. Откуда уверенность, что, заняв высший среди магов пост, Гарри легко смирит аппетиты и согласится уйти на покой, когда британцы пожелают его переизбрать? Том так точно не смог бы. Видит Мерлин, Альбус не хотел подозревать Гарри ни в каких темных амбициях, но это проклятое сходство натур сбивало с толку, заставляло приглядываться пристальнее и во всем искать скрытый смысл. Что если Альбус страшно ошибся? Что если он понял все знаки судьбы превратно и растить героя магической Британии нужно было совсем не так, не так и не там, не у Дурслей, которым не было дела до морального облика мальчика? Что если Альбусу следовало самому взять юного Поттера на попечение и воспитать лично, привить ему нравственности принципы, умение различать добро и зло? Он снял очки, потер уставшие глаза, затем встал, медленно подошел к Фауксу, сидевшему на жердочке, и ласково погладил подставленное пламенеющее горлышко. Феникс замурлыкал свою немудреную песенку, и Альбус тяжело вздохнул. Ну что стоило Даниэле изъясняться хоть немного понятнее. Он так надеялся на помощь Каролины в толковании слов ее прабабки, но маленькая Стивенсон скрывала свой дар, стыдилась его, и он так и не расцвел в полную силу. И к той же Сивилле не обратишься, увы, ее уровень, считать чинки в чашках студентов и не к месту цитировать мадам Ленорман 34, известная французская гадалка и прорицательница. Жаль, очень, очень жаль, Альбус не любил продвигаться на ощупь, хоть и вынужденно делал это почти всю свою долгую жизнь. Так или иначе, прав он или нет, но допустить, чтобы мальчика воспитывали сторонники Тома, было бы ошибкой. В конце концов, Гарри заслуживает спокойно вырасти, набраться ума и самостоятельно выбрать сторону, а не стать пешкой во взрослых политических играх еще до совершеннолетия. Альбус пожевал губами и по привычке потянулся к бороде, но вовремя остановился. Дурацкая привычка и выглядит вздорно. В голову приходили два варианта: оспорить бракосочетание Паркинсона и Блэка или найти более подходящую кандидатуру на роль опекуна. Увы, Поликсена знала, что делала. Брак был признан министерством, и по закону в отсутствие крестного Гарри ее права были неоспоримы. Среди волшебников у мальчика не осталось других близких родственников. Впрочем, Альбус почесал голову Фаукса согнутым пальцем, и тот играючи прихватил его клювом. «Будь Сириус на свободе!» Он отошел от жердочки, чем вызвал недовольный клёкот любимца, и вернулся за стол, задумчиво покрутил в руках роскошное белое перо. Вспоминать минуты собственной слабости всегда неприятно, но Альбус привык идти на жертвы ради общего блага. Сириус Блэк, яркий, как звезда его имени, Дон Жуан, бунтарь и щеголь, верный друг и талантливый боец Сириус Блэк. Парня осудили по законам военного времени, без суда и почти без следствия, фактически кинули взбудораженной общественности как кость. Тогда Альбус не стал лезть в это грязное дело. Его колебания истолковали бы превратно, люди были радикализированы до крайности и находились в шаге от того, чтобы развернуть полномасштабную охоту на ведьм. Хватило бы одной искры, одного неосторожного слова, чтобы Альбусу мигом припомнили дружбу с Геллертом, провели параллели и начали задавать неприятные вопросы. Проклятая судьба устроила так, что на его долю выпало дружить с одним темным лордом и своими руками вырастить другого. Благодаря его прочим заслугам, в том числе победе над Гриндевальдом, люди закрывали на это совпадение глаза, но лиха беда начала, и Альбус поостерегся, не стал настаивать на честном и открытом суде над Сириусом. Струсил. Это ведь был его гражданский долг, гуманистический императив. Нельзя отправлять за решетку того, чья вина не доказана с полной уверенностью. Но Альбус был одинок и слаб, он устал, смертельно устал, а люди жаждали крови, они хотели, чтобы злодеи были наказаны по всей строгости, чтобы восторжествовало добро, и как можно скорее. Люди хотели забыть все как страшный сон и вернуться к нормальной жизни, и это желание плохо сочеталось с долгими судебными разбирательствами. Альбус отступился. Он закрыл глаза на очевидные процессуальные несостыковки, на почти полное отсутствие улик и на поспешное вынесение вердикта. Сириус был невменяем, его сумбурное бормотание ни в коем случае нельзя было принимать за чистосердечное признание, но Альбус не потребовал применить к бывшему ученику сыворотку правды или сеанс легилименции. Тогда Дамблдору уже исполнилось 100 лет, и он больше декады составлял активную оппозицию полному сил, амбициозному и изобретательному противнику с поистине волчьей хваткой. По-хорошему его давным-давно должны были сменить на посту молодые дарьяны, но, сколько бы Альбус ни присматривался, в лагере его сторонников не находилось кандидатуры нужного калибра. В конце концов, он смирился со своей ношей и честно продолжал борьбу из последних сил. И когда Том нежданно-негаданно погиб, а по стране прокатилась волна скоропалительных арестов, Альбус дал слабину, первую за много лет, и позволил Краучу порезвиться всласть. Ему до сих пор было стыдно за то продиктованное усталостью решение. Впрочем, если бы дело было только в этом, можно было признаться честно хотя бы себе. Заключение Сириуса оказалось Альбусу на руку. Оставаясь Блэк на свободе, он совершенно точно принялся бы воспитывать Гарри сам, и что выросло бы из героя магической Британии после такого воспитания, еще очень большой вопрос. Сириус мешал, с ним было невозможно договориться. Он всегда и все делал по-своему. Даже в Ордене ему не давали заданий, требующих железной дисциплины. Блэк упрямо оставлял за собой право интерпретировать приказы по собственному разумению, чем доводил Грюма до белого коленя. При нем Альбус никогда не смог бы спокойно наблюдать за взрослением Гарри, чтобы понять, почему Том выбрал именно Поттера, а не Лонгботтома. Одно наличие Блэка в жизни мальчика внесло бы настолько существенный элемент хаоса, что о чистоте эксперимента можно было бы забыть. Но все изменилось, и теперь Сириус пришелся бы в жизни крестника весьма кстати. Выйдя он на свободу, именно Блэк стал бы законным опекуном. Он защитил бы сына лучшего друга от сладких речей Поликсены и ее брата, уравновесил бы их потенциальное влияние. Да, это был бы прекрасный ход, и омрачало его лишь одно. Хоть Альбус и сомневался в вине Сириуса, он не был до конца уверен в его невиновности. Был ли Сириус виновен, Альбус не знал. Кто на самом деле был хранителем Фиделиуса, установленного на доме юных Поттеров? Ему самому Джеймс и Лили указали на Сириуса, но они вполне могли схитрить, выбрать кого-то менее очевидного, чем блистательный Блэк, всегда маячивший на виду. Но кого из двоих, тишайшего умницу Ремуса или невыразительного Питера? Судя по тому, что от руки Сириуса погиб именно Питер, сам Блэк верил в то, что тайну доверили Петтигрю, но могли ли Поттеры запутать вообще всех, сообщив разным людям разную информацию? Альбус уже ни в чем не был уверен. К тому же, даже если Сириус и не приводил Тома к дому в Годриковой лощине, оставалась гибель 12 несчастных маглов, попавших в самый эпицентр магического боя. Альбус сильно сомневался, что Питер стоял бы столбом, позволяя Сириусу с собой расправиться. Это значило, что маглы могли погибнуть от руки любого из противников или же обоих сразу. Можно было переквалифицировать этот пункт как превышение допустимой самообороны, повлекшее за собой гибель посторонних. Альбус не очень хорошо разбирался в юридических тонкостях, но всегда можно справиться у знающих людей. Правда, мальчики в любом случае грубо нарушили статут, но в контексте прочих прегрешений это были мелочи, вишенка на торте. Альбус тут же автоматически потянулся за вишневой мармеладкой, но на полпути передумал. Сладкое на ночь вредно, пора следить за здоровьем. Поппи и так косится на него неодобрительно, и то и дело намекает на обследование в Мунго, мол, чай с конфетками вместо ужина никуда не годится. Надо поднять бумаги по делу и обратиться за консультацией к старому другу. затем намекнуть милейшему Корнелиусу, что делом Блэка интересуется очаровательная новобрачная Сириуса и, не ровен час, вот-вот обратиться в прессу. Дело шито белыми нитками, та же мисс Скитер не оставит камня на камне от репутации всех сопричастных. Помнится, именно Корнелиус прибыл на место происшествия одним из первых и давал показания о поведении Блэка сразу после инцидента. Конечно, Фадж заупрямится, попробует в своей излюбленной манере переждать бурю, но Альбус объяснит, что в таких ситуациях меньше всего ущерба получает тот, кто переводит стрелки первым. Пока пресса молчит, Фадж еще успеет сделать козлом отпущения извечного противника, Крауча, и выставить себя как поборника справедливости и взыскательного реформатора. Ну а если Корнелиус и после этого не решится на пересмотр дела, придется намекнуть, что новая леди Блэк не просто так заинтересовалась крестником своего супруга, герою магической Британии пока рано в большую политику, но кто поручится, что на высокий пост не покушается его новоиспеченный опекун. На фоне мямли Корнелиуса Поликсена Блэк будет смотреться весьма выигрышно. Молодая красивая женщина с трагичной судьбой, разлученная с женихом на долгие годы. Человек, решивший разорвать порочный круг взаимных обвинений и искупить семейную вину перед осиротевшим Гарри Поттером, подарив мальчику всю нерастраченную материнскую заботу. Люди любят такие истории. Альбус поморщился. Сама Поликсена такой план не изобретет, но ее брат, Ренар Рози или тот же Люциус Малфой вполне способны на такую комбинацию. Впрочем, не так уж и важно, готовит ли старые семьи избирательную кампанию на самом деле, куда важнее, чтобы милейший Корнелиус поверил в то, что они могут ее готовить. Министр Фадж склонен к приступам паранойи, ему кажется, что все вокруг пытаются его подсидеть, так что если представить его содействие в освобождении Блэка как возможность разрушить происки злобных конкурентов, он обязательно клюнет. Но сначала надо убедиться в невиновности Сириуса. Альбус не готов был поступиться собственной совестью и выпустить на свободу человека, действительно совершившего преступление. Пора было наведаться в гости к Грюму. Аластер еще ни разу его не подводил, у старого друга был нюх на такие вещи. Если кто и сможет определить, что на самом деле произошло на той Макгловской улице, то только он. Альбус записал последний пункт в своем плане, пробежался глазами по строчкам, а затем отложил перо и размял ноющие пальцы. Болели суставы. К дождю, он вздохнул и взмахом руки зажег огонь в камине, вгляделся в танцующее пламя. Ему очень хотелось, чтобы Сириус все же оказался невиновен, как настойчиво подсказывала интуиция. На мгновение Альбус с улыбкой представил себе радость Гарри, который сможет жить с лучшим другом отца и узнать о родителях из самых первых уст. У мальчика появится достойный пример для подражания и кто знает, может, со временем каменное сердце бывшей мисс Паркинсон тоже дрогнет. Альбус даже зажмурился от предвкушения. Да, это было бы очень, очень славно. Миру отчаянно недоставало счастливых концов. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое сердце. 1. Назрело небольшое авторское примечание по поводу Альбуса. Увы, иногда возраст приходит один, и мудрость сопутствует ему не всегда. К тому же, умный человек не всегда мудр, и наоборот. Мой Альбус – успешный ученый, исследователь, теоретик, но, как метко выразился Люпин, сит из-под холмов. Он воспринимает людей как концепты, физическая сторона жизни, эмоции, душевное и телесное состояние, и т.д., даются ему со скрипом. Помимо этого, он просто человек и, как все люди, делает ошибки. Даже канонный Дамблдор совершил много ошибок, и мой Альбус в этом плане ничем принципиально не отличается. Поэтому его рассуждения, выводы и решения в итоге могут быть неправильными или привести к неожиданным последствиям. Если честно, мне было бы очень скучно писать, а вам читать, про сверхпрозорливого мегамозга, предугадывающего замыслы противников на 50 ходов вперед. Среди прочего, потому что, 1, это нереалистично и 2, если он на голову всех умнее, то любые неугодные ему заговоры и интриги будут подавлены еще в зародыше. 2. Про жизнь в викторианской Британии и инновации, которые застал Альбус, можно почитать здесь, на английском. https://lots/history/sorcliffe/in/britain/19th century. Интерлюдия. Каролина. Лето и осень 1973 г. Старичок Стабби умер, пока Кара была в Ильвермурне, и дома без него оказалось неожиданно пусто и неуютно. И хоть Каролина была очень рада вернуться к родителям, она постоянно ловила себя на том, что ей не хватало старого эльфа и его добродушной заботы. Мама тяжело вздыхала и разводила руками. Бытовые чары удавались ей неплохо, но скатерти были накрахмалены не так, стекла не блестели, а лимонный тарт 35, открытый пирог, часто из песочного теста горчил. Впрочем, Каролине было все равно. Она не могла надышаться на родителей. «Посидим на бутербродах», — убеждала она, прижимаясь к боку матери так крепко, словно та в любой момент могла исчезнуть. «Давай пойдем в лес, устроим пикник, куда угодно, лишь бы подальше от дома, который снился ей почти каждую ночь. Сегодня пикник, и завтра пикник», — ворчала мама, обнимая дочь за плечи, «но так дело не пойдет, нельзя же все время так жить. Не понимаю, почему Малкольм тянет с наймом». Вечером, за ужином, когда она снова поднимала этот вопрос, папа хитро щурился в ответ. «Миссис Стивенсон не нравится быть домохозяйкой», — подтрунивал он над женой. Каролина прятала улыбку в чашку. Мама, высокая и гибкая, с длинными музыкальными пальцами и густыми волосами, была похожа на девушку Гибсона 36, Вики. Идеал женской красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном на рубеже 19-20 столетий. Девушка Гибсона была высокой, с фигурой песочные часы. У нее была длинная шея, большие глаза и высоко зачесанные волосы. В дополнение к изысканной красоте девушка Гибсона была спокойна, уверена и искала личной самореализации, а не на любительницу связать свитер или испечь пирог. «Ну-ну, Эви, не ворчи, ты ведь сама знаешь, что эльфы нынче не стремятся верно служить одной семье. Их и так всегда было мало, еще со времен Мэйфлауэра 37, Вики. Английское торговое судно, на котором англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию, одно из первых британских поселений в Северной Америке. А теперь они и вовсе вкусили прелести свободного найма. Макуса нанимает их десятками, переманивает из домов собственных избирателей. Значит, такие хозяева, отвечала мама, и в ее голосе звякала сталь, раз эльфы бегут от них в государственные учреждения в нарушении собственных традиций. Стабби никогда бы так не поступил, а все потому, что мы заботились о нем в ответ. Да-да, не в попад кивал папа, с восхищением глядя на жену, и Кара смущенно отводила глаза, потому что в этот момент чувствовала себя лишней. Конечно, ну что конечно, Малкольм. Мама театрально вскидывала пальцы к вискам. «Не может быть, чтобы никто не согласился у нас служить. Сначала я хочу дождаться ответа от Салли», — улыбался папа. «Он обещал прислать нам одного из своих эльфов, если мы обеспечим отступные. Давай начнем с этого варианта. В конце концов, лучше мы заплатим ему, чем кому-то чужому. Твой Салли», — поджимала губы мама, — «вечно мутит воду. Он выжига, Малкольм, и ты совершенно напрасно поощряешь его дурные наклонности». Этот разговор повторялся из раза в раз до самого пожара. Каролина вспомнила о нем позже, уже обживаясь в полупустом особняке дяди Салли в Кенте. Дом выглядел давно заброшенным и всеми позабытым. Закрытые на заклинание комнаты, мебель, спрятанная в старинные пыльные чехлы. Даже старый сад и тот не радовал. Неухоженные яблони роняли тяжелые восковые плоды в густую траву, а печальные мраморные статуи казались взятыми прямиком с надгробий. Первые недели Кара провела в лучших традициях викторианских призраков. Играла на рояле в бальном зале с ободранной позолотой, читала в гостиной, где вместо картин темнели невыгоревшие прямоугольники, и пряталась от ночных сквозняков под изъеденным молью бархатным балдахином. Единственной компанией можно было считать домовичку Твинки, молчаливое и угрюмое существо, бесшумно накрывавшее на стол и немедленно исчезавшее. Стоило заговорить с ней о чем-то, помимо погоды. Каролина ее жалела. Было очевидно, что в одиночку Твинки совсем не справлялась с реставрацией и уборкой слишком большого дома. Но ведь папа говорил, что у дяди Салли были и другие эльфы, куда же подевались они. Сам опекун, Кара никак не могла привыкнуть к этому приторному слову, появлялся изредка, набегами. Выходил из камина в прихожей и небрежно скидывал уличную мантию прямо на пол. Ее потом подбирала и чистила Твинки. Каролина сбегала по ступенькам, радуясь хоть какому-то разнообразию, и он безразлично спрашивал, все ли в порядке, но никогда не вслушивался в сумбурный ответ. За ужином Салливан обычно молчал, но после стаканчика Шерри начинал жаловаться на наивность и недальновидность кузена. Мол, все наследство вложено в оборот, и по условиям завещания со счетов не вывести Никната до самого совершеннолетия Каролины, даже если предприятие окажется прибыльным. На что, спрашивается, ему содержать дочку Малкольма долгих 5 лет? Кара опускала глаза, кивала в нужных местах, а сама напряженно думала. Как же так, родители не спешили посвящать ее в финансовые дела семьи, но дома всегда и всего было в достатке. Да и было ли то завещание, Каролина о нем не знала, родители не говорили с ней о таких вещах. Впрочем, папа действительно мог довериться не тем людям и вложиться в какое-нибудь дело, не обеспечив себе пути отхода. Каролина с щемящей нежностью вспоминала его и понимала. Папа стремился видеть в людях только лучшие, и скептичность мамы не могла совладать с его врожденным оптимизмом. Где-то через месяц после переезда в Англию, в середине августа, дядя Салли остался в доме дольше обычного и за завтраком поднял вопрос, которого Кара истово надеялась избежать. Он хотел знать, по-прежнему ли она видит будущее. Услышав этот вопрос, Каролина с тоской поняла, что папа все-таки рассказал кузену о пророческих снах дочери. Искал совета или просто хотел поделиться с кем-то, кому доверял. Она вдруг заметила, как заполошно забилось ее сердце, как у зайца. Как-то раз Кара нашла крольчонка в лесу возле дома и принялась гладить его по шелковистой шерстке, крепко прижимая к груди. Кролик был мягкий, теплый и смешно стриг ушами, а сердце его стучало точно так же, как сейчас у нее самой. Каролина выпустила его на лужайке, и тот еще несколько долгих мгновений сидел неподвижно, будто не до конца верил во вновь обретенную свободу. Почему ей так ярко вспомнился именно тот далекий день? Но времени на раздумья не было, Салливан следил за ней с жадным вниманием, и Кара прибегла к привычному по Ильвермурне трюку. Она печально покачала головой и якобы смущенно отвела взгляд. Дескать, со дня гибели родителей видения не возвращались, как отрезала. Судя по поджатым губам, опекун не поверил, но Каролина уже достаточно хорошо изучила его характер, чтобы знать. Он немного позлится, но в итоге отступится. Несмотря на внешнюю холодность, дядя Салли не был ни жестоким, ни хитроумным, ни даже упорным. Если что-то не выходило с кавалерийского наскока, он спешил умыть руки и устремиться вслед за новой блестящей идеей. В таком случае Каролина отправится в Хогвартс, скучающим тоном объявил опекун, возвращаясь к своему омлету. Там полный пансион и хорошие учителя, а он не готов к трудностям воспитания почти незнакомого подростка. К тому же, раз драгоценная воспитанница совсем никак не может помочь, он сделал многозначительную паузу, но Кара притворилась, что не поняла намека, то именно ему придется поднапрячься за них обоих, а ее присутствие будет только мешать. Каролина не смело порадовалась. Она всерьез начинала опасаться, что так и просидит в этом доме, в одиночестве, до самого совершеннолетия. Видит Мерлин, она не хотела думать о Салливане плохо, но недоверчивый внутренний голос, видимо, унаследованный от мамы, шептал, что если он запрет тебя здесь, чтобы свести с ума и прикарманить наследство. Она так живо представила, как бродит и бродит по этим бесконечным коридорам, пропитываясь запахом пыли и старых книг, с каждым днем все больше теряя связь с окружающим миром, что поймала себя на том, что почти не дышит. По крайней мере, эти опасения не осуществились, и Каролине даже было за них немного стыдно. Однако мама ведь за что-то недолюбливала Салливана. Кара не особенно прислушивалась к разговорам родителей, но кое-что помнила, подмеченное вскользь, мимолетом, будто зашифрованное послание между строк. Он ведь совсем не знает меры. Кара замерла на полушаге и мягко, неслышно, шагнула назад со скрипучей ступеньки. Подошла к приоткрытой двери отцовского кабинета и прислушалась. Шелест бумаги, скрип пера, папа работает, а мама, как это часто бывает, сидит в гостевом кресле, глядит из окна на сумрачный, подернутый пеленой тумана лес и пьет кофе из тонкого фарфора. По словам папы, ужасно мешает, но он никогда ее не гонит. Каролине 11, но она уже понимает, что люди часто говорят вслух совсем не то, что думают на самом деле. «Малкольм, ты обязан на него повлиять. Репутация Салливана отражается на нашей семье». «Ну что ты, Эви», — мягко ответил папа и, судя по скрипу, откинулся в кресле. «Да, Салли оступился, но с кем не бывает. К тому же, он всегда держит слово, а это самое главное. Оступился, в который раз? Опять ты его выгораживаешь, а ведь он мизинца твоего не стоит», — фыркнула мама. «Уверена, он смеется над тобой за твоей спиной. Салли скользкий, как угорь, и эти его рыбьи глаза. Милая, у него такие же глаза, как у меня», — хмыкнул папа, При первом знакомстве нас принимают за братьев, и вовсе не такие же. У него глаза, как у автоматона 38, Вики, кукла с механическим приводом, выполняющая действия по заданной программе, холодные и безжизненные. Не понимаю, почему ты так ему потакаешь, зашелестели юбки, и Каролина приготовилась отступать, но шелест затих, видно, мама просто поменяла позу. Кара могла легко себе представить, как она смотрит на папу, внимательно, не отводя взгляда. «Ты опять это делаешь?» Нервный смешок. «Смотришь на меня не моргая, как змея. Ты знал, на ком женился?» Отрезала мама. «Малкольм, ответь хоть раз. Что такого в этом Салли, что ты никак не поставишь его на место? Да еще и советуешься с ним по вопросам, которые его совершенно не касаются. Ты же знаешь, я единственный ребенок», посерьезнел папа. Раздался щелчок портсигара. Пауза опять курит. Фу. Родители всегда об этом жалели, им хотелось иметь большую семью, поэтому когда Салли подрос, они начали приглашать его на каникулы. Они относились к нему как к родному сыну, а я привык видеть в нем младшего брата. Даже не ревновал. Уже совсем взрослый был, самостоятельный 39, Малкольм старше Салливана на 13 лет. Куда там ревновать к мелюзге, мне вообще нравилось с ним возиться. Салли такой смешной был в детстве, хвостиком за мной ходил. Не отвяжешься. Заложил меня однажды родителям, представляешь, застукал за перепиской в общем, прижал меня к стенке. Мне смешно, губы кусаю, чтобы не расхохотаться и не обидеть его, а он довольный такой. Теперь, говорит, плати, секреты стоят дорого. Явно в книжке вычитал. Вот видишь, торжествующе воскликнула мама. Он даже в детстве был гнусным шантажистом. Малкольм, тебе застит глаза родственная любовь, но я-то сужу о нем трезво. Судя по приглушенному звуку, она в сердцах стукнула кулачком по обтянутому тканью подлокотнику. «Родная, ну кто в детстве не шалил?» — укоризненно сказал папа. «Еще одна пауза. Тушит сигарету. Ты относишься к Салли предвзято, он еще успеет остепениться. Какие его годы? Женится на хорошей девушке, заведет детей. Посмотрим, что ты скажешь, когда он снова обратится за помощью», — процедила мама и, судя по шуршанию юбок, встала. Кара не стала дожидаться, пока она дойдет до двери, и упорхнула наверх по лестнице, почти не касаясь ступенек. Теперь она вспоминала обрывки давно услышанных фраз, намеки, осуждающие поджатые губы и сама не знала, чему верить. Существует ли загадочное предприятие, в обороте которого заморожены ее средства, и как узнать, возможно, стоит обратиться в банк, в конце концов, счета должны быть на ее имя. Уже в Хогвартской библиотеке Кара нашла справочник по магическому праву и быстро поняла, что триумф справедливости отменяется. Опекун обладал почти неограниченной властью, близкой к родительской. Он единственный имел доступ ко всем счетам и мог управлять ими как заблагорассудится, а еще мог забрать Каролину из школы на домашнее обучение или даже устроить ее помолвку. Смутные надежды Кара на то, как она потребует у Салливана отчета и лично проведет аудит наследства, с треском рухнули. По закону Салли не был обязан отчитываться ни перед ней, ни перед кем-либо еще. Единственным условием опекунства было передать ей все состояния до последней монетки в момент совершеннолетия, но до того далекого дня опекун мог проворачивать сделки любой степени сомнительности. Каролина с горечью понимала, что за счастливое, тепличное детство под крылышком у заботливых родителей придется расплачиваться старицей. Она с трудом представляла, откуда следует ждать беды. К счастью, ей повезло попасть на факультет, студенты которого не отличались наивностью, да к тому же были в курсе всех важных сплетен. Именно слизеринцы сообщили потерянной Каролине, где пропадал ее опекун все лето. Салливан играл. Он пристрастился к игре еще в Хаге и окончательно пошел в разнос, когда не стало его отца. И мало того, что играл, но чаще всего проигрывал, Салли не везло, в лучшем случае он оставался при своих или выходил в небольшой плюс, но когда игра становилась по-настоящему крупной, удача почти всегда обходила его стороной. В обществе о нем шептались, но пока только шептались, потому что долги чести Стивенсон платил безукоризненно. Теперь Каролина понимала, куда подевались картины и позолота, прислуга и старинная мебель. Папа, конечно, тоже выручал непутевого кузена, сужал деньги, или просто делал подарки, не слушая притворных возражений. Зная папу, скорее всего, именно второе. Теперь Кара вдвойне радовалась тому, что не призналась опекуну в том, что по-прежнему видит будущее. Салливан осталось бы нагреть на ее даре руки. Та же прабабушка Даниэла давала частные сеансы и очень хорошо зарабатывала, но она ни от кого не зависела и сама решала, с кем сотрудничать, а кому указать на дверь. Нет уж, пускай лучше никто не знает о том, на что Каролина способна на самом деле. Примечание к части. Тема с домовым эльфом Стабби введена благодаря интересным вопросам Нериума к предыдущей интерлюдии. Коллаж к главе. HTTPS ipcochdmyk. Девушки Гибсона. HTTPS уплат Wikimedia.org Wikipedia Commonst Hump EF Gibson Girl Butcher List Dana Gibson JPG 800px Gibson Girl Butcher List Dana Gibson JPG. HTTPS www Toronto Publits Library Sats Antient Vefashion Images GG 61 PG Gibson Back Wall 2 JPG. Музыка, которую играет Каролина, анахронизм, да, но она идеально подходит. HTTPS www.youtube.com watch vehicus 9 flu 4. Глава 10. Столкновение цивилизаций. Примечание к части. Глава вышла разговорная, но очень насыщенная. Буду рада, если вас развлечет, чья справедливость вам больше по вкусу. Гарри или Драко? Я лично так и не определилась с тем, чья позиция мне ближе. Гарри пребывал в гневе. За последние дни это состояние стало для него почти привычным. Тяжелая холодная ярость не оставляла его ни на минуту с того самого момента, как Поликсена объяснила подоплеку госпитализации Панси по сквозному зеркалу. Гарри не мог поверить своим ушам, когда услышал ее по-военному лаконичный рассказ, но короткий взгляд на помертвевшего Драка подсказал. Правда. Это все правда, это уродливая, словно воскресшая из исторических хроник история мести, и он пока не вполне понимал, что делать с этим открытием. Непривычная растерянность тоже подливала масла в огонь его злости. Волшебный мир оказался с еще большим подвохом, чем Гарри себе представлял. Красивое сочное яблоко с красным бочком и огромной червоточиной. До этого момента он думал, что лорд был одинок в противоестественном желании расправиться с ребенком, но пример Оливандера доказывал. Это было не так, теперь Гарри лучше понимал праведное негодование Гринджер. Временами этот чертов мир до дрожи походил на средневековье с его чрезмерно суровыми порядками и жестокой кровной местью. Впрочем, судя по реакции Поликсена и Драка, их такой неожиданный поворот событий не то чтобы поразил, разозлил, испугал, вызвал отвращение, но не поразил. Оливандер, конечно, не прав, объяснил Малфой, кусая губы и отводя взгляд. Он перешел все разумные границы, это точно, но чего-то такого я и ожидал, когда понял, что виновата Палочка. Не могло же дело быть именно в Панси. Оливандер видел ее впервые в жизни, а вот в ее семье. Да, это было бы логично, но Гарри отказывался видеть во всем случившемся хоть какой-то проблеск логики. Ему казалось, что стоит согласиться с Драко в малости, как дальше все покатится по наклонной. Потому он крепко держался за принесенные из мира Макглав принципы. Человек в ответе за себя самого, за собственные решения и действия, но и только, а значит, Панси не должна была пострадать из-за политических игрищ деда. Если у Оливандера были претензии к Приаму Паркинсону, ему следовало разбираться именно с ним, пока тот был жив. Преследовать же потомков умершего врага, даже взрослых, нет, что бы Драко ни говорил, это было неправильно и несправедливо. Извращенная, варварская логика. Малфой кривился, морщил нос, тяжело вздыхал, но упорно продолжал попытки донести до Гарри взгляд чистокровного в энном поколении. Гарри ловил себя на том, что в такие моменты начинает автоматически называть друга по фамилии, потому что Драко внезапно становился до отвращения Малфоем. «Семья помогает во всем», — твердил он, — «когда они оставались одни, семья дает поддержку и защиту, она дает положение, но рука об руку с привилегиями идут обязанности. Если кто-то из рода совершит преступление, остальные заплатят пострадавшему Виру. Если случай спорный или Вира не принята, дело может дойти до магической дуэли, и часто сражаются не обидчик и жертва, а лучшие бойцы из обеих семей. Понимаешь, Гарри, мы все знаем, что если оступимся, то пострадает лучший из нас, и это очень отрезвляет. Так что ужас ситуации не в том, что Оливандер отомстил не самому Приаму. Весь ужас в том, что для мести он выбрал самое слабое и одновременно важное звено – ребенка, наследницу. Такого наш круг не прощает, если об этом узнают, предателями крови Оливандеров, может, и не назовут, но дела с ними вести перестанут. Для такой семьи это конец, полный крах. По всей видимости, Драко утешала подобная справедливость на древнегреческий манер 40, остракизм, в древних Афинах народное голосование с помощью глиняных черепков, остраконов, по итогам которого определяли человека, наиболее опасного для государственного строя, и изгоняли его на 10 лет. Но для Гарри коммерческий и социальный бойкот был совершенно недостаточной мерой. Уизли тоже подвергли остракизму, лишили состояния и положения, и ничего, живут себе и в ус не дуют. Нет, Гарри было этого слишком мало. Он и сам не знал, чего хотел. Прилюдного разоблачения Олливандера, его чистосердечного раскаяния, обещания отказаться от мести и заплатить щедрую виру, все это было не то и не так. Впрочем, если быть совсем уж честным, то Гарри догадывался, что именно нужно, чтобы гнев наконец утих, но отказывался признаться в этом желании даже себе, потому что 12-летние герои, пускай и с дутой славой, не должны мечтать о том, как убивают другого человека. Они с Драко постоянно спорили, до хрипоты, до хлопков дверью, но раз за разом возвращались и продолжали попытки понять друг друга. Наверное, это был хороший знак, но Гарри никак не мог втолковать приятелю, что в упор не понимает всех тонкостей, в которых урожденный Малфой чувствовал себя как рыба в воде. «Это у тебя семья, Драко», — срывался он, «а у меня, Макгл, и я, по всей видимости, тоже Макгл, просто с палочкой. И для меня тот, кто нападает на заведомо невиновного, чтобы отомстить кому-то другому, трус». Драко слушал его горячечные отповеди и с каждым разом хмурился все больше. «То ли я что-то не так объясняю, то ли ты просто отказываешься меня понимать», — качал головой друг и снова заводил свою пластинку. «Еще раз повторяю, Олливандер действительно не должен был проклинать палочку, тут я полностью согласен. Однако никто из наших не осудит его за то, что он выступил против Паркинсонов в целом. Дело именно в средствах. Смотри, старик Олли имел полное право вызвать отца Панси на дуэль, хоть сражаться они не стали бы. Патрокл выставил бы вместо себя сестру, а сам Олливандер – сына. Два взрослых, прекрасно обученных бойца разобрались бы между собой, и дело считалось бы решенным. И это правильно, Поттер, это справедливо». Но Гарри ловил себя на шальной мысли. Пожалуй, ему вообще не важна справедливость, по крайней мере в понимании Драко и остальных чистокровных. Его не трогают страдания сошедшей с ума Сабины Олливандер, и на горе старого мастера ему плевать тоже. Да, он вполне готов был поступить со справедливостью, лишь бы Панси продолжала сидеть рядом на уроках, ходить на пикники у Черного озера и просто жить своей жизнью без кошмаров и госпитализации в Мунго. Герой магического мира из него вышел так себе, скажем прямо, но Гарри даже не было стыдно. Между близкими людьми и всеми прочими он однозначно выбирал первых. Он не мог сказать, что Драко совершенно не задело случившееся. Друг тоже был подавлен, зол и испуган, но из их долгих разговоров Гарри делал вывод, что между ними было одно важное различие. Малфоя коробил именно возраст Панси, будь та взрослой и опытной волшебницей, Драко принял бы выпад Олливандера как нечто в порядке вещей. Гарри такой расклад совершенно не устраивал. Будь Панси хоть бойцом уровня Поликсены, хоть второй Морганой, он не собирался спокойно смотреть, как подруга рискует собой, представляя всех Паркинсонов. Даже если отойти в сторону было бы правильным и уместным, даже если своим вмешательством Гарри нарушил бы неписанные чистокровные законы и отнял бы у кого-то шанс добиться справедливости, родители, наверное, тоже не поняли бы сына, хоть и по другим причинам. Ни Джеймс, отдавший посторонним мантию-невидимку несмотря на угрозу для собственной семьи, ни Лили, идеальная староста, страстно выступавшая в защиту угнетенных. Гарри знал, что мало на них походил, и как-то сама собой, юркой змейкой в сознании проскальзывала ядовитая мысль, что если на самом деле он похож на Тома, каким тот был, как узнать, не станешь ведь расспрашивать пожирателей. Не то чтобы у Гарри не было доступа к людям лорда, но и Паркинсоны, и Малфой были куда моложе своего лидера, а значит, были знакомы с его публичной персоной, но не с настоящей личностью. На выходе получился весьма достойный молодой человек, так сказал тогда доктор Смитвик, но знал ли он, чье сознание отпечаталось на годовалом Гарри, помогло вылепить его характер, словно податливый воск, и что сказал бы, что сделал бы добрый доктор, если бы все-таки проведал, заводил бы на месте, во избежание. Мысли и разговоры сводили с ума, одни слились в один, бесконечный и невыносимый. Гарри напоминал себе муху, медленно застывающую в янтаре. Он честно пытался отвлечься, занять чем-то голову, но все вокруг будто сговорилось напоминать о произошедшем. Вдвоем на пледе было неуютно, много места, его взгляд постоянно натыкался на пустующую парту Панси, но особенно Гарри раздражала его собственная чертова палочка, от которой, как назло, Некуда было деться. Каждый раз, беря в руки творение Элливандера, он вспоминал треск совсем другой палочки о собственное колено. Чертова палка издевательски темнела, лежа перед ним на парте, и Гарри постоянно следил за ней краем глаза, словно та была живым существом, чем-то мерзким и опасным, наподобие гигантской сороконожки.